Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». И сейчас мы приглашаем к радиоприемникам всех молодых наших радиослушателей, то есть подростков и молодежь. В начале этой радиопрограммы я вам расскажу одну жизненную историю, которая называется «Чужая». А во второй части этой передачи вы будете слушать проповедь брата Юрия Шаменькова «Что в твоей руке?». Я знаю обитель покоя, блаженство любви торжества. Туда приглашен был давно я и принял призыва слова. Ступи же на путь в ту обитель, спасенных, где с радостью ждут, где примет тебя твой Спаситель и даст благодатный приют. Как много значит в жизни людей воспитание родителей? Часто они могут и не подозревать о тех душевных ранах, которые причиняют детям своим грубым отношением, равнодушием и несправедливостью. Чувствуя себя нелюбимым, ребенок начинает каждый жест родителей по отношению к себе истолковывать в худшую сторону, то есть придает вещам то значение, которого они на самом деле не имеют. Если бы только папы и мамы могли заглянуть во внутренний мир своего чада, многие ужаснулись бы при виде картины горя, отчаяния и безысходности, царящих внутри маленького человека. Может, кто-то из этого короткого свидетельства извлечет полезное для себя. Росла Катя в христианской семье. Папа постоянно работал, мама часто болела. О ее духовных нуждах никто не заботился, семейных молитв не было. Как старшей дочери, ей приходилось выполнять основную работу по дому – стирать, убирать, готовить. В школе она училась плохо, но дома работала больше всех. Однажды учительница пожаловалась брату, что Катя не сделала домашнее задание. Когда он пришел, в комнате царил полнейший беспорядок. На столе громоздилась немытая посуда. Брат начал кричать на Катю. Мама в то время лежала в постели. Она подозвала его и говорит: «Почему она должна все сама делать? Ты бы помог ей убрать вместо того, чтобы кричать. Видишь, как ей трудно. Она не успевает за вами». Это был единственный запомнившийся ей случай, когда мама заступилась за нее. А все остальное время девочку только ругали или заставляли что-то делать. Она замечала, что папа иногда давал ей на обед меньше денег, чем остальным детям. Возможно, потому что девочка никогда не предъявляла претензий, как это делали ее братья. Видя такое отношение к себе, она стала считать себя чужой. «Наверное, у меня другая мать», — постоянно преследовала ее мысль, и она мечтала, чтобы мама когда-нибудь приласкала ее или просто назвала дочерью. Иногда по вечерам мама читала детям сказки, которые, кроме вреда, ничего с собой не принесли. Им хотелось общения, хотелось, чтобы, как и у других, были семейные молитвы. Один раз Катя с сестрой и младшим братом решили каждый день вместе молиться и читать Библию, но ненадолго хватило у них силы. В школе учителя называли Катю баптисткой, и за то, что она верующая, часто насмехались, ставили в угол. Как ей хотелось иногда рассказать об этом маме, но она думала, что та ее не поймет. Мама с дочкой ни о чем никогда не беседовала. Ей всегда было некогда, а Кате очень хотелось поделиться с матерью своими переживаниями. Бывало, девочка начнет что-нибудь рассказывать, а мама, видя в чем-то ее неправоту, говорила: «Так делать нельзя, ты неправильно поступила». И у нее пропадало желание рассказывать ей все до конца. Однажды Катя с мамой пошли на рынок. Купив необходимые продукты, они уже направились к выходу. Как вдруг их остановила какая-то женщина и во весь голос закричала: «Ты украла мою дочь! Наконец-то я ее нашла! Отдай ее мне! Это мой ребенок!» Мама растерялась, но тут неизвестно откуда появилась соседка. «Что ты напала на женщину? Это не твоя дочь! Я знаю эту семью!» Вступилась она и сказала маме: «Уходите быстрее, я с ней разберусь!» «Пойдем скорее, а то она еще заберет тебя!» Мама крепко взяла дочь за руку, и они быстро прибавили шагу. Всю дорогу Катя оглядывалась. Ее мучил вопрос: почему мама сказала, она заберет тебя? Наверное, она на самом деле не их дочь. В памяти всплыла домашняя обстановка. «Может, эта женщина была моя мама, и я уже никогда не смогу ее найти?» — подумала девочка, и от этого на сердце стало так больно, что она чуть не расплакалась. Этот случай вспоминался Кате на протяжении многих лет. Все это угнетало Катю. Ей хотелось найти друзей, которые хоть как-то облегчили бы ее участь. Долго искать не пришлось. Вышла на улицу. И друзья появились. В 12 лет она стала дружить с мальчиками. Ей же не хотелось сидеть дома, работать, слушать скандалы. Летом они с братом гуляли до поздней ночи, пока не позовут родители. Улица стала их домом. Правда, были и такие моменты, когда уличная жизнь надоедала. Хотелось пожить в хорошей христианской семье. В 13 лет Катя попала на молодежное общение. Проповедник говорил, что только в Боге можно найти покой и радость. Душа ее рвалась на части. Покаяться или нет? После долгой борьбы и сильных угрызений совести девочка все же вышла вперед и покаялась. В тот день ей было страшно возвратиться домой. Неизвестно почему, но она боялась сказать маме, что теперь принадлежит Богу. Ей казалось, что мама будет ругать за то, что она покаялась. После собрания ей очень хотелось поделиться с кем-то своими переживаниями, но такого человека не нашлось, и она отправилась домой. Дома Катя села молча за стол. В этот день к ним пришла мамина сестра. Она тоже была на общении и за обедом спросила племянницу: «Что же ты молчишь? Почему не рассказываешь, что покаялась сегодня?» На удивление мама спокойно сказала: «Теперь ты должна изменить свою жизнь». В 14 лет Кате преподали крещение. Она стала петь в хоре, регулярно посещала собрания. Дома старалась избегать скандалов. Но все же ей чего-то не хватало. Вроде бы и мир не влек, но и радости не было. Ей хотелось трудиться для Господа, но чувство неполноценности и собственного недостоинства сверлило душу и преградой стояло на пути. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Хотелось кричать: «Помогите! Я дальше не могу так жить!» «Помоги мне дойти, мой Господь, до отчизны, и увидеть тебя в вечном царстве Отца, где цари Божий мир, счастье, радость, блаженство пред престолом Отца в небесах у Христа». Шли годы. Уже несколько лет Катя была членом церкви. но с ней никто не беседовал лично. Иногда ей так хотелось, чтобы служитель спросил, как у нее дела дома, как вообще проходит ее жизнь. Сама подойти к нему она не решалась. Как-то раз девочка пришла домой, склонилась перед Богом и сказала: «Господи, ты же знаешь, что мне надо. Расположи сердце служителя, чтобы он подошел ко мне и побеседовал. Ты видишь, что у меня уже нет сил так жить». Однако к ней никто не подходил. Тогда она стала вести себя так, что служитель обратил на нее внимание. Опаздывала на собрание, разговаривала и смеялась во время служения, грубила друзьям в его присутствии. А он скажет мимоходом: «Так нельзя». И все. Однажды Катя пришла на собрание, спела в хоре один псалом, потом вышла, поговорила с подростками и снова зашла. После пения она опять вышла, начала есть яблоки, глядя на пресвитера, чтобы он обратил на нее внимание. Но все было бесполезно. «Господи, если можно, сделай так, чтобы служитель подошел ко мне», — молилась девочка, а сама продолжала есть яблоки. И тут Господь коснулся ее сердца. Она вдруг затрепетала от ужаса при мысли, что ушла от Бога. Она решила, не откладывая, разобраться, что с ней происходит, куда она летит. После собрания она подошла к пресвитеру и попросила его помолиться с ней. Служитель пригласил Катю к себе домой. Во время беседы он сказал, что давно уже наблюдает за ней и сегодня хотел побеседовать. «Значит, Господь слышал ее молитву», — обрадовалась Катя. «Значит, она не безразлична ему. Неужели она ему нужна такая?» Господь открыл ей тогда, что любит Катю такой, как она есть, и хочет, чтобы та полностью принадлежала ему. Девочка поняла, что Бог сможет ею руководить и использовать, как ему угодно, если только она всей душой безраздельно полюбит его и откажется от своего «я». Много лет Катю мучил вопрос, что она чужая в своей семье. Эти мучения не прекратились даже тогда, когда она стала взрослой. Они просто притупились. Где-то в глубине души эта мысль засела настолько прочно, что Катя в нее поверила и даже, кажется, смирилась с такой судьбой. Сознание ненужности особенно давало о себе знать перед каким-либо ответственным моментом в служении. Все до мелочи снова и снова всплывало в ее памяти. Девочка пыталась переубедить себя и успокоиться, но напрасно. Так продолжалось многие годы, пока однажды Катя не рассказала обо всем служителю. Они вместе просили избавления у Бога. Чудный Спаситель подарил усталой душе покой, и она больше не считала себя чужой в семье. Но еще более ее радовало то, что она своя Богу. Это привело ее в свою семью. Он не только Катин, но и наш Небесный Отец. Прости, мой Бог, что не мог я порой тебе служить, как ты ближний. Не видел мир. Братья и сестры, подростковое общение, оно не впервые. И подростковых общений за время даже становления нашего братства прошло очень много общений. Но каждый раз братья усматривают необходимость, чтобы снова провести общение для подростков. Это не случайно. В этом есть важность и необходимость. В Слове Божьем мы читаем такие слова – они вам хорошо знакомы. Я начну вам их, а вы, кто знает, продолжите. Настав юношу, когда? При начале пути его. В вашей жизни встретится очень много учителей, очень много, ну если так можно выразиться, лженаставников, которые будут вам указывать путь жизни и говорить о том, что он самый правильный, верный, и на нем вы будете действительно счастливы. Братья и сестры, я себе это приблизительно так представляю. Когда идешь по городу, особенно по ночному, хотя я по ночным городам очень редко хожу и бываю, как правило, или где-то в общении, или с семьей дома. Но вот если проходишь по ночному городу, сколько там разного всячины, сколько разного. Здесь и казино, здесь и компьютерный зал, который работает всенощно, здесь и какие-то супермаркеты, и отделы пиротехники, и всего-всего. И мне кажется, каждый вот так протягивает свои руки и говорит: «Заходи сюда, заходи, я тебя наставлю. Я тебе укажу, как тебе жить дальше. Я тебе предложу путь». И каждый тянет свои руки. И кажется, смотришь, эти руки такие красивые, они хорошие. Так и хочется в эти руки отдать жизнь свою. Потому что в этих руках как будто бы написано: «Я тебе жизнь дам». И мне приходит на память один случай из жизни Ветхого Завета. Этот случай произошел с Иовом и с Амисаем. Иов предлагает Амисаю: «Подойди ко мне сюда», и желает его поцеловать. Но у евреев они друг друга брали за бороды, вот так подтягивали друг друга, ну и целовали. Это был знак приветствия, знак внимания. И вот он берет его за бороду и подтягивает, чтобы его поцеловать. И Амисай тянется. Он хочет, чтобы Иов его поцеловал. Это знак внимания, знак дружелюбия. Но одной рукой Иов тянет его для того, чтобы поцеловать, а в другой у него меч. И написано, когда он его очень близко подтянул, и Амисай уже приготовился к этому дружескому акту поцелуя, Иов его другой рукой мечом в живот. И написано, высыпались внутренности Амисая, и он не повторил удара. Он тут же на месте скончался. И вот мне кажется, друзья, вот этот мир, он протягивает к вам свои как бы любящие руки для того, чтобы заключить свои объятия. А вторая рука этого мира, она с мечом против вас. Против вас. Для того, чтобы поразить так, чтобы удара больше не повторить. И я скажу, что очень много подростков, они оказались пораженными этим миром. И так смотришь, встречаешься с кем-то из подростков, и смотришь, внутренности высыпались. То, что было накоплено, то, что вложено было в него, во внутренность его, оно все высыпалось, рассыпалось, и он пустой, безжизненный, он мертвый для Бога. Почему так? Потому что однажды в якобы кажущиеся любящие руки этого мира он отдал жизнь свою. Дорогие друзья, я сегодня хотел бы проповедовать о ваших руках, о руках этого мира и о руках Господа Иисуса Христа. Я еще хотел бы одну такую мысль отметить, прежде чем прочитать основной текст для наших рассуждений. Братья и сестры, несмотря на то, что мир сегодня протягивает свои руки, чтобы увлечь за собой, и кричит, заявляет всевозможные рекламы, заявляют, мы тебя наставим на путь. Братья и сестры, но сегодня мы хотим сказать, мы тоже хотели бы наставить вас на путь. И каждый за это платит. Мир за то, чтобы вас наставить на свой путь, он платит. Работают электростанции. Для того, чтобы вырабатывать электричество, смотришь, город освещен. Полнейшая иллюминация, евроотделка. Заходи сюда. Мир за это заплатил. Богатые, крутые люди, они вложили средства, чтобы вас увлечь. Целые заводы работают для того, чтобы вы зашли и остались там. Братья и сестры, но я хочу так вам сказать. И мы готовы платить для того, чтобы вы пошли христианским путем. Почему я говорю, что готовы? Потому что где-то и на собственной жизни что-то пришлось пережить, а где-то смотрю на братьев моих дорогих. Вот мы зашли сегодня в братскую. Василий Михайлович говорит, брат, останешься у нас сегодня на вечернем общении? Он говорит, братья, не могу, у меня жена дома больная. А я понимаю, ведь это ему не просто далось сюда приехать, для того, чтобы что-то сказать. Он цену готов заплатить, чтобы вас наставить. И дай Бог вернется домой, и с женой все хорошо будет. Это хорошо. Братья и сестры, а если бы мы сегодня жили в то время, когда вот за такое открытое наставление зашли бы в фуражках и сказали бы, кто тут ответственный? Ну кто? Кто организовал общение? Василий Михайлович? А он же домой уже не вернется. Уже домой он не поедет. К детям не поедет. И по минимальному первый раз 3 года. Так, наверное, да? Может больше. Но я не знаю, друзья, сколько. Мне не пришлось отбывать срок. А нам, наверное, как приезжим братьям, ну, может, по годику для начала. И тоже дети дома остались, жены остались. И кто-то бы, наверное, с мобильного телефона позвонил бы и сказал, домой не приедут. Встречай в следующем году. Это в лучшем случае. Братья и сестры, ну мы готовы платить. Готовы. Потому что понимаем, вы наше будущее. Настав юношу при начале пути его. За это заплатить надо. Как-то одна сестричка возвратилась домой. Она 5 лет отбыла за занятия с детьми. Устроили так вечер встречи. И брат, который руководил этим общением, говорит, сестра, ну немножко поделись о распорядке дня своей жизни там. Она в смущении так говорит, ну вставать приходилось 5 часов утра. А он думает, ну как, а он тоже отбывал срок заключения. И говорит, ну как это в 5 часов утра? Я же знаю, что подъем заключенных в 6. А потом выяснилось. Ей для того, чтобы в 6 подняться, нужно было в 5 часов утра встать. Для того, чтобы разогреть тело свое и теплым воздухом отдышать прилипшие к нарам волосы. Это не так-то просто. Но она согласилась эту цену платить за то, чтобы наставлять таких, как вы, в пути Господнем. Братья и сестры, я скажу вам, насколько печально вот смотреть, когда подростки вот уклоняются от пути Божьего, избирают для себя другие пути, пути этого мира, каких-то различных удовольствий и думаешь, неужели, ну, эта цена или вот эта плата, она бесполезна? Неужели бесполезна? Я прочитаю из Слова Божьего, из книги пророка Захарии, 4 глава, необычное место Священного Писания. Книга пророка Захарии, 4 глава, 9 и 10 стих. Прочитывая этот текст, я потом задам вопрос, поэтому будьте внимательны к чтению. Вопрос будет немножко сложный, но вытекает он из прочитанного. Поэтому у кого Библии нет, можно будет просто внимательно следить. «Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Итак, братья и сестры, несколько вопросов. Первый вопрос. Что взял в свои руки этот человек, Зарававель? Кто был внимательный к чтению? Братья, пожалуйста, кто там уже стройкой немножко занимается, а? Что в руки свои взял этот человек? Как? Строительный инструмент. Ну какой? Кирочку, там, мастерок или что? Написано «отвес». Правильно. Еще такой вопрос. На то, что он взял в свои руки, кто радостно смотрит? Ну, по тексту. Товарищи его радостно смотрят. Жена радостно смотрит, дети радостно смотрят. Кто радостно смотрит на то, что он взял в свои руки? Отче Господь. Так и написано. Радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля. Те семь – это отче Господа. Братья и сестры, тема моей проповеди. Отче Господа радостно смотрят на то, что в моих руках. Братья и сестры, ведь не всегда радостно Господь смотрит то, что в руках человека. Бывают вещи, которые человек берет в свои руки, а Бог на них смотрит не радостно, а наоборот, с печалью. Я немножко хотел бы сделать, ну, так называемый экскурс в историю того, почему этот человек взял в свои руки именно отвес. Израильский народ долгое время, ну, порядком лет 70, находился плену. Но, как правило, плен – это дело нехорошее. Пленнику что поручат делать, то он и будет делать. Пленник – это не господин, а раб. Это тот, который выполняет поручение. И вообще для израильского народа быть в плену – это явление было уже не первоначальным. Находясь в плену, они выполняли очень тяжелые работы. Но наступило такое время, когда израильскому народу разрешили выйти из плена. И каждый пошел в свой дом. За время пребывания в плену экономика израильского народа значительно пришла в упадок. За время плена жилища израильтян пришли тоже в упадок. Говорят, что даже если дом несколько лет постоит, но без хозяйской руки, и даже ничего там не делать, он тоже приходит в запустение. Что такое дом без хозяина? 70 лет. И вот израильтяне возвращаются домой. У каждого свои планы, у каждого намерения на жизнь, какие-то перспективы. Придем в свой дом, обустроимся, заживем. И Зарававель тоже идет домой. Но, к слову сказать, этот человек, он непростой. Как политическая фигура, он очень выдающийся, это князь. У него очень много каких-то определенных дел. И он, возвращаясь домой, наверное, тоже имел какие-то определенные планы и перспективу на жизнь. Но когда он пришел домой, перед его взором предстала очень такая скорбная картина. Храм в запустении. Храм в упадке. Храм находится в таком состоянии, дом Господень, когда требует очень серьезных восстановительных работ. И у него, как у каждого человека, на весах его размышлений Два вопроса. Что делать? Или восстанавливать свои домы, или восстанавливать дом Господень? И вот он берет в руки отвес. Братья и сестры, как вам кажется, он берет в руки отвес для чего? Чтобы восстанавливать свой дом или дом Господень? Дом Господень. Это восстановление, оно было не очень-то легким. Всячески противодействовали. Даже было время, когда этому восстановлению воспрепятствовали. И строительные работы вооруженной и сильной рукой были остановлены. Но затем Зарававель снова вступает в мужество, в такую конфликтную борьбу и продолжает строительство. Друзья, как хорошо, что этот человек, он взял в руки то, что Бога порадовало. Он взял в руки то, что как раз в этот момент было нужно. Я думаю, что если бы он в этот момент начал цветочки на полях израильских собирать, но Бог бы не особо это одобрил. Хотя дело это и не греховное, но, в общем-то, в эту минуту надо было брать отвес в руки, но не цветочки. И он сделал выбор в пользу Господа. Он взял то, что Бога порадовало. Братья и сестры, это хорошо, когда в руках человека находятся предметы, которые Бога радуют. Но ведь бывает, в руки человека попадают такие предметы, которые Бога не радуют. И я хотел бы вместе с вами сегодня, может быть, 2-3 примера, библейских примера, рассмотреть для того, чтобы определиться, что Бога радует в моих руках, а что Его печалит. Забегая наперед, друзья, хочу сказать, что уже у многих из вас бывали такие вещи в руках, которые Бога не радуют, и за которые перед Богом надо даже покаяться. За то, что, может быть, малое время, а может быть, уже и долгое время, в чьих-то руках находятся вещи, которые Бога не радуют. Вообще, друзья, когда к человеку попадают запрещенные вещи в его руки, страдает дело Божье, печалится Господь, и даже страдают окружающие. Мне недавно пришлось возвращаться с поездки. И вот сижу в поезде, смотрю, в соседнем купе какой-то шум, неразбериха. Поворачиваюсь туда. Несколько милиционеров и человек в гражданской одежде показывает на меня пальцем и говорит: «Ты будешь свидетелем!» В руках у этого человека, смотрю, молодой юноша стоит, сжал крепко руку и не разжимает ее. А он, человек в штатском, показывает на меня и говорит: «Вы, молодой человек, будете свидетельством. В руках у него мы сейчас найдем наркотик». И действительно, он разжимает руку, и в руках у него наркотики. Начинается шум, обыск, и мне неприятно, друзья. Ну, я-то еду домой, во-первых, в государстве не своем. И вот сейчас думаю, ну что дальше будет? И у меня не особо нормально в документах было по вине таможников, которые меня пропустили. И думаю, ну он имеет неприятность сейчас. В его руках запретный предмет. Ну а почему я должен страдать, как окружающий? И пошло. Меня как понятого: «Пожалуйста, ваша фамилия, имя, вы с какого?» Я говорю: «Я ж не с этого государства», и все. «Ну ничего, пройдете как свидетелем». И начинается, и одно. А мне переживания. Хотя бы не проверили, ну особо-то мои документы, потому что по вине таможников штамп не поставили, когда я границу пересекал. Братья и сестры, я что хочу об этом сказать? Что бывает, когда в наших руках какие-то запрещенные предметы, родителям переживания. Бог не радуется, церковь переживает, в конечном итоге весь круг жизни воспаляет. Когда в наших руках попадают какие-то нехорошие вещи, нехорошие предметы. Итак, первое, братья и сестры, хотя сознавая то, что вы знаете эти истории, я все-таки их, некоторые моменты буду зачитывать. Прочитаю из книги «Царств». Книга «Царств», 4 глава. Знаю, что вы эту историю знаете. «И погнался Гиезий за Нееманом, и увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: „С миром ли?“ Он отвечал: „С миром, господин мой“. „Господин мой послал меня сказать: „Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежд“. И сказал Нееман: „Ну, возьми, пожалуй, два таланта“. И упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним». Братья и сестры, вам знакома эта история? Знакома. История Гиезии, который взял в свои руки то, что ему нельзя было брать. Он взял в свои руки мешки с серебром, мешки с деньгами. Но тогда серебро или денежный расчет был не так, как у нас сегодня, так в бумагах, а тогда был в монетах. И вот этих монет набралось столько много, два таланта, что погрузили их в два мешка. Я не помню, может быть, я ошибусь в цифрах, но, по-моему, два мешка составляли почти 100 килограмм. И вот это все имущество набрал Гиезий, столько много у него за одно посещение Неемана, и возвращается домой. Братья и сестры, скажите, у него руки чистые или нечистые? Нечистые. Если бы вот так посмотреть их, друзья, вот сегодня посмотреть на ваши руки, они чистые, а? Но все пришли на это общение и наверняка встали утром, руки свои помыли. Может быть, кто и забыл, но, братья и сестры, вот смотришь на руки, и я смотрю на свои, чистые руки. И Неиман, если посмотрел на свои, они чистые. Братья и сестры, но что сделало их грязными? Что сделало эти руки такими, что Бог на них смотрит, и эти руки его не радуют, они его печалят? Бог смотрел на эти руки, и они очень и очень грязные. Я вам скажу, что в них попали деньги, которые Гиезий приобрел неправедным, нечестным, обманным путем. Дорогие друзья, когда в ваши руки попадают деньги обманным или нечестным путем, ваши руки становятся грязными. И в этих руках находится то, что Бога огорчает и, конечно, его не радует. Если в руках Зарававеля был отвес, который Господа порадовал, то в руках Гиезия находились деньги, которые Бога не радовали, они его огорчали. Хорошо, когда деньги заработаны честным, благородным путем. Хуже, когда деньги заработаны очень легко, кажется доступно, но нечестно. Может быть, это деньги с кошелька папы и мамы. Может быть, это деньги из церковной кассы. Может быть, это деньги из карманов школьных друзей, школьной раздевалки. И тогда, когда они появляются у нас в руках, и кажется, и деньги новые, и руки чистые, а перед Богом весьма грязно. Бога это не радует. И Бог вот этот поступок Неемана, он поступок Гиезии, он увидел. Как вы помните, друзья, что произошло с его руками? Они так и оставались чистыми, даже в физическом плане, а? Нет, друзья. Проказа покрыла эти руки и настолько, что на всю жизнь оставшуюся. И каждый раз, когда Гиезий смотрел на свои руки, в его памяти воскресал тот случай, когда неправедным, обманным путем он взял то, что ему не принадлежит. Он взял обманным путем деньги. И это Господа не порадовало. Мало того, друзья, что в его руки попали деньги нечестным путем, он еще потом и обманывает. В Слове Божьем написано так, Господь говорит: «И ты не хочешь посмотреть, не обман ли в правой руке моей?» Я вот так себе, друзья, ну не знаю, как представить, но представьте себе, обман в моих руках, и это тоже грязные руки, тоже грязные руки. Я хочу вам рассказать один случай из своей жизни, когда обман появился и в моих руках. И мне было очень тяжело. И скажу вам, друзья, что я тогда так и не признался, что в моих руках был обман. И сегодня я понимаю, что Бог смотрел на все это и не радовался. Свои летние каникулы я очень часто проводил вместе с дедушкой и бабушкой, которые, не скупясь на затраты, увозили меня вместе с сестричкой Карпаты. Природа была восхитительной. Каждое утро я убегал в лес, конечно, с разрешения, для того, чтобы пособирать землянику, пособирать грибы, в общем-то, порадоваться лесу, коров погонять, жуков погонять, шишки покидать. Все это было для меня, это был приблизительно ваш возраст, особой радостью. Однажды утром я проснулся и решил сделать такой интересный трюк. Взял чистый лист бумаги, тетрадочку и переписал с какой-то книги рассказ. Затем подхожу к своему дедушке и говорю: «Дедушка, я вот тут переписал рассказ. Ты знаешь, мне это задали на лето». Ну, на лето, как задание. Переписать рассказик чистенько, аккуратно, и потом, после летних каникул, привезти. Ну, а дедушка у меня был человек очень строгий, военной выправкой, ну так, школу жизни серьезную прошел, берет в руки, прочитал и говорит: «Внучек, ты здесь допустил очень много орфографических ошибок. Тебе надо переписать». Но этого я не ожидал. Я думал, что он меня похвалит, погладит по головке, скажет: «Какой ты хороший, беги в лес там, или там на сеновал яички собирать там, или еще что». Ну, в общем-то, радости много было от жизни. Он говорит: «А тебе надо переписать». Ну, нехотя я взял и переписал. Он проверил, говорит: «Опять много ошибок». Я на следующий день переписал. Он говорит: «Опять у тебя ошибки». Уже с глубоким разочарованием я смотрел на лес, на то, как там другие резвятся, рано утром за грибами ходят, а я почти каждый день переписывал рассказ. И так было почти целое лето, друзья. И я думаю, неужели мне, ну, не легче было подойти и сказать: «Дедушка, обман в правой руке моей». Обманул я. Рука у меня грязная. Обман я держу в руке моей. Но я хочу этот обман выпустить, чтоб мне жить легче стало. Да я просто обманул тебя. Не надо было мне налито этих рассказов переписывать. И я думаю, может, меня и дедушка по голове погладил бы за покаяние и сказал бы: «Беги, внучок, в лес, гуляй дальше». Вот так я потратил все свои каникулы. Уже тогда у меня и сегодня этот звучит вопрос: сколько стоит обман? Он стоит летних каникул, он стоит грязной руки, он стоит того, чтобы Бог, глядя на нас, печалился и был бы, ну, в таком угашении и огорчении. Друзья, хочу еще прочитать одно место Священного Писания, которое записано в книге «Деяния святых апостолов», в 9 главе. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Немножечко, ну вот если по географии, то Иерусалим от Дамаска лежит приблизительно, ну где-то 280 километров. Расстояние немалое. И для того, чтобы туда дойти, нужно было потратить, ну наверняка, где-то недельку пути. Неделю нужно было для того, чтобы идти в Иерусалим, в Дамаск с Иерусалима. Братья и сестры, я хочу вам внимательно задать такой вопрос. С чем в руках идет этот человек в Дамаск? Что у него в руках? Как? Ну, погромче, кто знает. У него в руках письма, благодаря которым он сейчас будет терзать церковь в Дамаске. Ну, так, я предполагаю себе, друзья, какой-то там свиток, вот, обвязан ленточкой, апостол, точнее, Савл еще, он этот свиток спрятал, может быть, в полу своей там одежды и хранит. Это основной его документ, с которым он, ну, идет и совершает свое путешествие. Этот документ даст ему право на осуществление своих планов в жизни. У Савла серьезная карьера в иудействе, это уже раввин, это человек, способный заходить в синагогу, учить, он имеет власть, имеет авторитет, но для того, чтобы действовать, ему необходимы эти документы. Эти документы, как план своей жизни, у него находятся в серьезном таком сохранении. Скажите, то, что у него в руках, Бога радовало или нет? Не радовало. Когда он подходил к Дамаску, Бог дал об этом знать, что то, что у тебя в руках, меня не радует. Вот эти документы, вот эти планы на свою жизнь, которую ты построил, они меня не радуют. Дорогие мальчики, девочки, вот подростки, Я хочу вас спросить, у вас уже есть планы на свою жизнь или нет? У кого-то есть, у кого-то нет. Один мальчишка, я как-то пример услышал, он говорит так, у меня такие, но он уже так, даже, наверное, больше, чем подросток. Он говорит, у меня вот такие планы. Я хотел бы приобрести, ну не знаю как, любой ценой Мерседес, и потом сесть в этом Мерседесе и руками бить по рулю и кричать «Мерседес! Мерседес!» Это, говорит, мои планы, это мои устремления. Друзья, как вам кажется, эти планы Господа радуют или нет? Я думаю, не радуют. Если в его жизни только одни планы «Мерседес», то один брат так выразился: «Купил яву, копай яму». И так бывает. Братья и сестры, у вас у каждого есть свои планы, есть мечты, которые вы хотите, чтобы они осуществились. Я хочу, чтобы вы внутри себя задали сами себе вопрос: вот мои планы, они Господа радуют или нет? Я вспоминаю свои планы в вашем возрасте. Хочу вам сказать откровенно, если бы мне сказали о них поделиться, мне было бы стыдно. Мне было бы стыдно. Но такие планы, что сегодня я, ну как-то даже сам себе внутренне улыбаюсь и думаю, ну что это за мечты? Но вместе с тем, это мечты, которые Бога не радовали. Если в руках Зарававеля был отвес, который Господа радовал, то в наших руках, ну такие могут быть планы, такие мечты, которые Господа, ну совсем не радуют. И может быть, если бы откровенно вот так поговорить, ну может сестричку какого, братика спросить, какие у тебя планы? И кто-то бы сказал, ну у меня планы вот такие. Беседую я с одним мальчишкой, а говорю, у тебя какие планы дальше на жизнь? Он говорит, прокурором хочу быть. Ну прокурором, я говорю, а ты ж судить людей будешь? Ну я там, говорит, буду справедливо судить. А когда, говорю, я попаду на скамью подсудимых, как верующий, ты меня тоже судить будешь? Замолчал. Но вы знаете, его планы, наверное, осуществились. Он ушел с церкви, по-моему, поступил в высшее учебное заведение. Но вот тогда, когда в подростковом периоде он вылилил эти планы оказались такими, что они увели его из церкви. Братья и сестры, какие у вас планы? Остаться в церкви или уйти? Выбрать жизненное направление такое, которое оставит вас в церкви, или наоборот, из церкви вытолкнет. Поэтому я хотел бы вам оставить такое пожелание. Если у вас планы, они неугодные Господу, вспоминаю, у меня планы такие были, закончу 8 классов, тогда были или 8, или 10 лет заканчивали, и сразу поступаю в мореходное училище. Для того, чтобы потом отправляться в плавание за границу, там Болгария, там Румыния, там или еще что-то, хотя, наверное, в Румынию не плавают. Друзья, но я так говорю о том, чтобы, ну, свет повидать. Я хочу сказать вам, тот друг, с которым мы планы наши вынашивали и лелеяли, он сегодня наркоман и бомж, который стоит под магазином и ждет, пока ему 100 грамм нальют. И он поступал в мореходное училище. А я пришел в собрание, подходит ко мне молодежь, и как-то вот доносится до меня, но эти планы Богу неугодные. Они ж тебя от церкви, от собрания отрывают. Поэтому, друзья, пусть Бог вам поможет избирать такие пути и строить такие планы, которые бы Господа радовали. Еще одну мысль хотел бы отметить. Друзья, кто помнит, как погиб Авессалом? Знаете такого человека? Авессалом. По внешнему виду был очень красивый. А как он погиб, кто знает? Кто бы смог хоть коротко напомнить о смерти Авессалома? Ну, во-первых, он умер стариком или молодым человеком? Молодым, значит, вы уже так эту историю знаете. Он умер в нормальных взаимоотношениях с папой или нет? Нет, хорошо. Ну, а как он умер? Ребята, вот на первой лавочке там, вы помните, как Авессалом погиб? Ну хорошо, я чтобы и временем дорожить. Он не просто умер естественной смертью, он погиб. Его застрелили из лука. А застрелили его в совершенно, ну, нехорошем состоянии. Даже не на поле битвы, когда в руках у него был меч. Он умер, друзья, даже не как мужчина, а умер как беглец, как восставший против отца человек. Когда он на животном, которое было под ним, убегал и пробегал между двумя деревьями, очень такими переплетенными своими ветками, то благодаря, в кавычках, своим волосам, которые были у него весьма длинными, и он этим хвалился, этим он красовался, это его изгубило. И попутно хочу отметить такую мысль, что нас губит то, чему мы в жизни отдаем предпочтение. Оно нас и губит. Если мы отдаем предпочтение нашей внешней красоте, внешним достоинствам, они потом нас и губят. И много и практических, и жизненных, и библейских примеров на этот счет. Но это его сгубило. Он запутался волосами своими и повис. И вот так висел над землей, не в состоянии распутаться. Один из воинов подошел, пустил в него стрелу, и таким образом Авесалом погиб. Но я хочу спросить вас, ведь его гибель, она была не случайна. Он и шел к своей гибели закономерно или планомерно. Он не мог иначе, он не мог гибели избежать. И вы знаете почему, друзья? Потому что на нем сработала заповедь Божья. «Почитай отца твоего и мать, и будет тебе что, друзья? Благо. И второе что? Будешь долголетен на земле». Авесалом тоже мог иметь возможность долго жить, но он ей пренебрег. Он пренебрег ей не потому, что он волосами запутался. Это все уже, последствия. А причина была в том, что он восстал против отца. Он и не мог долго жить, потому что он восстал против отца. Друзья, его восстание против отца было делом постепенным. Он где-то возомнил себя, что он немножко больше знает. Он против отца поднял мятеж. Он начал говорить против отца. И все это набирало такие обороты, как маховик, как работа двигателя на первой, на второй, а потом на четвертой скорости. Друзья, он поехал очень быстро. Но не в сторону к отцу, а от отца. Мятеж, бунт, недовольство, всяческие, мысли, высказанные вслух против отца. Дорогие подростки наши, может быть, кто-то уже идет таким путем. Для кого-то жизнь в родительском доме в тягость, и кто-то так и желает, и разбрасывается какими-то, разговорами против родителей, где-то насмехается. Написано, что глаз, насмехающийся над отцом, выклюют птенцы орлиные. То есть, может, беда какая-то случится, может быть, трагедия, травма. Но это все причины. А где-то сокрыто ваше отношение к маме, ваше отношение к папе. Братья и сестры, я хочу так сказать, что Господь на взаимоотношения к родителям, на то, что в вашей руке за родителей или против него, Он смотрит или радостно, или огорченно. Друзья, я думаю, когда блудный сын уходил из дому, отец вслед ему смотрел радостно или огорченно. Как вы думаете? Огорченно. Чего ему не хватало в родительском доме? Все было в избытке. Он потом это вспоминает: у отца моего избыточествуют хлебом. А я по-современному бомж. Ни места жительства определенного, ни возможности покушать по-нормальному. Друзья, как хорошо, чтобы в наших руках было только нормальное, только доброе. Не было бы обмана, не было бы воровства, не было бы того, что делает нас против родителей. Иногда в наших руках, образно я говорю, друзья, отговорки против родителей, нежелание выполнять какие-то поручения. Пусть Бог нас от этого сохранит. Потому что пример Авесалома, который взял в свои руки недоброе против родителей, против отца, этим самым Авесалом укоротил свою жизнь. И в общем, друзья, весь израильский народ, он не на стороне Авесалома был и засвидетельствовал об Авесаломе, что это человек, восставший против отца. Я еще отмечу последние, друзья, коротко две мысли. Прочитаю из книги «Царств», вторая книга «Царств», вторая глава, с 14 стиха. «И сказал Авенир Иоаву, пусть встанут юноши и поиграют пред нами. И сказал Иоав, пусть встанут. И встали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевоспея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. Пусть встанут и поиграют». Скажите, а чем они играли друг с другом? Мечами. Вот тебе игрушки, да? Взять, ну, ножами и поиграться. Ну, а мечи – это подлиннее. То есть возможность еще быстрее. И вот этими предметами они начали играть друг с другом. Друзья, то, что находилось в их руках, оно Бога не радовало. Я бы так назвал. Это опасные игрушки. Игрушки, которые привели 24 молодых человека к смерти. Скажу вам так, коротко. Есть такие игрушки или есть такие игры, они как меч. Бог на них смотрит, и Он не радуется. Это игрушки, которые Бога не радуют. Это и тетрисы, и компьютеры. Это игрушки, как мечи, после которых, если выйдешь живым и невредимым, то это только чудо. Братья и сестры, я точно могу сказать, человек, молодой человек, проведший ночь или много часов в компьютерном зале, он оттуда не выйдет невредимым. Не выйдет. Это игрушки очень опасные. Хотя никогда, друзья, я не заходил в компьютерный зал, но я уверен, что там нет хороших программ. Наверняка вы там не встретите программу на такую тему. «Почитай отца твоего и мать, будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Вы встречали такую программу когда-нибудь? Такой программы нет. Но больше такие программы. Программа на то, что или тебя убьют, или ты кого-то убьешь, или ты кому-то жизнь скоротишь. Там о долголетии и вопроса нет. Или тебе жизнь скоротят. Вот противоположных программ много. И поэтому, братья и сестры, хочу сказать так, что не выйдете оттуда невредимыми. Это тот меч, против которого живым никто не устоял. 12 на 12, и ни одного живым, друзья, ни одного. И это яркий пример того, что в руки свои нельзя, друзья, брать опасные игрушки. Пусть вас Бог от этого сохранит. Во Второзаконии, в 13 главе, 17 стихом, написаны такие слова. Этими словами я и хотел бы закончить свою проповедь. Второзаконие, 13 глава, стих 17. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим». Друзья, Бог будет оказывать милость. Он будет оказывать свои благословения только для тех, у которых ничто от того, что мы перечислили, не прилипнет к вашей руке. И ничто из заклятого вы в свою руку не возьмете. Пусть в этом вас Бог благословит и поможет вам. Друзья, я так бы хотел бы еще призыв сделать к покаянию. Может быть, кто-то сегодня понимает, а в моих руках уже много перебывало того, что Господу не угодно. Или кто-то был непослушен, не проявлял почтения к родителям. Кто-то понимает, что страха Божьего не было у него, но хотел бы как-то жизнь свою, немножечко по-новому начать, чтобы приобрести страх Божий, расстаться с тем, что попало заклятого в руки. Может быть, что-то прилипло уже к рукам. Поэтому кто желал бы так открыто помолиться Господу и сказать: «Господи, прости меня, много еще того, что тебе не угодно, к моим рукам прилипало». Если кто-то желает помолиться, можно, друзья, выйти сюда и помолиться Господу. Я знаю обитель покоя, здесь в мире подобной нет. В ней нет ни палящего зноя, ни бури, ни скорби, ни бед. Я знаю обитель покоя, и Лазарь страдалец земной. Израненный жизненным горем, там принят как гость дорогой. Дорогие друзья, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе мы с вами слушали невыдуманную жизненную историю, которая называется «Чужая». А также ребята прослушали беседу для подростков, которую провел брат Юрий Шаменьков «Что в твоей руке?». Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Я знаю обитель покоя, и радостно мыслить о ней, но дай средь житейского горя мне радости Боже Твоей. Ступи же на путь в ту обитель, спасенных, где с радостью ждут, где примет тебя твой Спаситель и даст благодатный приют, где примет тебя твой Спаситель и даст благодатный приют.